Глава 14. Тем утром я впервые за долгое время проснулась умиротворённая. Несколько часов крепкого сна придали сил, а отсутствие ночных кошмаров необычайно порадовало. Я уже не могла припомнить, когда в последний раз во сне ко мне не приходило прошлое. Уход папы, предательство близкого человека, побег и постоянно заплаканные глаза мамы и Карины. Открыла глаза, сонно моргая. Я лежала на плече Дэна, обняв его за талию. А он крепко держал меня в коконе своих рук, сцепив их в замок, и безмятежно спал. Аккуратно приподнялась, вглядываясь в суровое даже во сне лицо, упрямо сжатые губы, длинные густые ресницы и глубокая складка между смоляными бровями. Чёрная колючая щетина на волевом подбородке, от трения которой жжение на некоторых участках моего тела всё ещё было весьма ощутимо. И пухлые, чётко очерченные губы, которые дарили столько блаженства. Провела подушечками пальцев по его груди, чувствуя спокойное биение сердца. Обвела шрам, сжимая зубы. «Да, Дэн, нам обоим досталось. Только твои раны не только душевные. И я прекрасно понимаю, о чём ты не хочешь мне говорить». Снова положила голову ему на плечо и прикрыла глаза. С ним было спокойно, безопасно. И я старалась впитать в себя как можно больше этого ощущения, запомнить его. Я знала, мне пригодится. Пригревшись, снова задремала. Проснулась от звонка будильника. Открыла глаза и встретилась взглядом с Дэном. Он разглядывал меня так же, как я его некоторое время назад, лёжа на боку и оперев голову на согнутую в локте руку. Пристально всматривался в моё лицо, положив огромную тёплую ладонь мне на живот. «Привет». Хрипло улыбнулась я. «Привет», — лениво проговорил он, прищурив глаза. Протянул руку, обхватил мою скулу и погладил щёку большим пальцем. Провёл по губам, оттягивая нижнюю. Обвёл подбородок, задумчиво нахмурив брови. Я первой отвела взгляд, нехотя выбралась из-под одеяла и потопала в ванную. А Дэн остался расслабленно нежиться в постели. Приняв душ, замотала голову полотенцем и посмотрела на себя в зеркало. Губы припухли и приобрели малиновый оттенок. А на щеках вместо привычной бледности появился розовый румянец, а глаза томно блестели. Я прижала ладони к щекам, широко и радостно улыбнувшись своему отражению. Не то чтобы решились мои проблемы, скорее наоборот, их стало на одну, не в меру любопытную, больше. Просто что-то тёплое в груди поселилось. Пока крохотный огонёк. Но мне хватило и этого, маленького личного счастья, пусть и кратковременного. Досушивала волосы феном, когда услышала. «Снежинка, ты там уснула?» Дэн постучал в дверь. «Тут к тебе пришли». Не вышла из ванной, а вылетела, кутаясь в халат. Испугалась, что нагрянули нежданные гости. И тогда придётся объясняться. Открыла дверь, но широкая грудь Дэна тут же заслонила весь обзор на непрошенных визитёров. Я подняла на него испуганный взгляд. «Кто пришёл?» Дэн нахмурился и молча отошёл на шаг в сторону. На пороге стояла моя сестра, неловко переминаясь с ноги на ногу и испуганно разглядывая Дэна. «Карина!» — выдохнула я, заключая её в объятия. «Снежочек!» — прошептала Кара, прижимаясь ко мне. «Кто это?» — едва слышно поинтересовалась она. Почувствовав её напряжение, я выпуталась из объятий, повернулась к Дэну и представила. «Познакомьтесь, это Карина, моя старшая сестра, а это Денис, мой». И замялась. «Кто? Парень? Любовник?» «Мой друг», — проговорила, подумав пару секунд. Дэн весело усмехнулся, наблюдая за моими душевными метаниями. Он стоял в одних джинсах, приспущенных на бёдрах, с обнажённым торсом. Да и по мне было очень заметно, как мы почти до утра дружили. Но Карина тактично промолчала, просто вежливо кивнув головой. «Ты у мамы была?» Я снова развернулась к сестре. «Нет ещё. Думала, Лёшек у тебя. Соскучилась, сил нет». Грустно выдохнула Кара. А я только в тот момент заметила большую спортивную сумку на полу. «Я пойду. Заходи после работы, поболтаем, ладно?» «Конечно», — пообещала я. «Подожди», — остановил её Дэн. «Сумку помогу донести», — пояснил он и пошёл одеваться в комнату. «Он тебя не обижает?» — обеспокоенно уточнила Карина. «Нет», — улыбнулась я. Кара облегченно выдохнула. «Он не звонил?» Голос сестры задрожал. Я нахмурилась и соврала, не моргнув глазом. «Нет. Не нужны ей лишние переживания из-за Николая. Помочь она все равно ничем не сможет». «Хорошо». Карина опустила ресницы и немного расслабилась. «Ты так редко звонила из этой командировки. Там связи совсем не было, приходилось просить отвезти в поселок за 30 километров». В глазах сестры застыла тоска по сыну. Но ее работа приносила самый весомый доход в нашей семье. И возможность Алексею обучаться в хорошей школе, нанимая репетиторов по необходимости. «Пошли». Дэн появился на пороге полностью одетый. Натянул обувь, легко подхватил сумку и повернулся ко мне. «В машине подожду. Не задерживайся». «Я быстро», — пообещала ему. Дэн пропустил Карину вперед и захлопнул за собой дверь. А я понеслась в комнату собираться. На работу опаздывать я не любила. Дэн припарковал машину у подъезда. На улице свирепствовала метель. Снег шел плотной стеной так, что видимость оказалась практически нулевая. Я с разбегу прыгнула в машину, с трудом удержав равновесие на высоких каблуках. Устроившись на пассажирском сиденье, отряхнулась от снега. «Бесят меня твои каблуки», — признался Дэн. «Как ты вообще на них ходишь?» «Нормально хожу», — пожала я плечами, наблюдая, как Дэн спокойно и уверенно выезжает со двора. «А если бы я тебя тогда не поймал на пороге офиса, затылком не слабо бы шарахнулась», — прорычал он. Голос вибрировал от гнева, но внешне Дэн никак не показывал своего недовольства. Спокойно смотрел на дорогу, держа малую скорость. «Спасибо, что поймал», — миролюбиво проговорила я. «Я выброшу нахрен твои сапоги, если в такую погоду ты еще раз выйдешь в них». «А в чем я ходить буду, умник?» — развернулась к нему всем корпусом, сложив руки на груди. «В валенках. Вот сам в них и ходи», — от души посоветовала я, отворачиваясь. «Я предупредил», — прорычал Дэн. «Ага», — выдохнула я. «Ты меня поняла?» «Ага», — повторила и кожей почувствовала, как Дэн начал закипать. «Чебурашка», — предупреждающе прошипел он. «Не зови меня так», — не выдержала я. «Не знаю, может, проститутки, которые так запали тебе в душу, сразу и беспрекословно выполняли твои приказы, но я как-нибудь сама решу, в какой обуви мне ходить». «По-моему, проститутки запали в душу тебе», — развеселился Дэн. «Ты так часто о них вспоминаешь. В обед поедем в магазин, купим тебе нормальную обувь. И это не обсуждается». Зыркнул он так, что я мгновенно стала меньше ростом. Но я упрямо вздернула подбородок и презрительно фыркнула, демонстрируя свое отношение к его командирским замашкам. Несколько минут мы ехали молча. «Карина твоя родная сестра?» Первым нарушил молчание Дэн. «Да». «А вы совсем не похожи. Просто Карина — копия мамы, а я в отца пошла». «А где отец?» Сердце сжало стальными тисками от боли и тоски по отцу. Время не лечило. Оно просто наклеивало пластырь на кровоточащую рану. Но каждое слово, каждое воспоминание об отце отдирало его с корнем. Больно. Еще и потому, что его убийца прекрасно себя чувствовал и жил в свое удовольствие. А мы были бессильны что-либо сделать. «Его нет больше», — просипела я мгновенно севшим голосом. Склонила голову и сжала кулаки, пряча боль в самые дальние уголки души. «Давно», — сочувственно поинтересовался Дэн и обеспокоенно на меня покосился. 13 лет». Дэн замолчал, нахмурившись. Меж его бровей залегла глубокая складка, а сам он задумчиво смотрел на дорогу. «Что с ним случилось?» «Сердечный приступ», — соврала я и закусила губу. Ложь сорвалась с губ уже привычно, а в груди заныла, мешая дышать, словно я тонула в своем собственном обмане, закапываясь все глубже. Я просто не хотела врать ему. Гадкое, отвратное чувство горечи появилось на языке. К тому моменту мы подъехали к офису, и я облегченно выдохнула. Его вопросы тревожили, ставили в тупик и заставляли судорожно вспоминать, что именно я наврала некоторое время назад. От этого напрягалась каждая мышца в теле. А еще мне казалось, что Дэн насквозь меня видит и не верит. Он помог мне выбраться из машины, прикрыл своим телом от ветра и отконвоировал ко входу. А когда за нами захлопнулась дверь, еще и снег отряхнул с капюшона, ни на секунду не переставая хмуриться. «Мне пора», — прошептала я и постаралась улыбнуться. «Беги», — мотнул головой Дэн. В кабинете Марта Сергеевна, что-то бурча под нос, снимала верхнюю одежду. «Я видела, с кем ты приехала», — хитро улыбнувшись, сообщила она. «Ничего-то от вас не скрыть», — смущенно опустив ресницы, пробормотала я, тоже снимая пуховик. «Покорил он нашу неприступную крепость». Марта Сергеевна говорила с таким довольным видом, словно непосредственно руководила боевыми действиями по завоеванию. Крепости, ага. Не успела я убрать в шкаф верхнюю одежду, как в кабинет крохотным милым ураганом влетела Даша. «Ну как он?» — довольно улыбаясь, спросила подруга. «Конь или так себе?» «Даша», — засмеялась я, натыкаясь на любопытный взгляд Марты Сергеевны. «Вы провели вместе ночь, точно говорю. Глазки блестят, щёчки порозовели», — продолжала щебетать Дарья, ходя кругами вокруг меня. «Я не буду это обсуждать», — наотрез отказалась откровенничать, не в силах сдержать улыбки. «Значит, все хорошо», — выдохнула подруга, заключая меня в объятия. «Нужно поговорить», — шепнула ей серьезным голосом. Святослава от подруги нужно было срочно отвадить. «Марта Сергеевна через час уезжает», — также серьезно ответила Даша. «Работу доделаю и забегу». «Так, девочки, кофе и работать», — хлопнула в ладоши моя начальница. Мы с Дашей дружно ринулись исполнять. Спустя час Марта Сергеевна, совсем неинтеллигентно ругаясь, снова отбыла в налоговую. И стоило только двери за ней закрыться, как на пороге показался Дэн. Прикрыл дверь и повернулся ко мне, спрятав руки в карманы джинсов. «Чем обязана?» — равнодушно приподняв бровь, поинтересовалась я, откидываясь на спинку стула. «Ты всю ночь будешь у сестры?» «Нет». «Напиши мне, когда освободишься. Хочу тебе кое-что показать». Таинственно подмигнул он. «Ночью?» «Завтра выходной». Его взгляд скользил по моему телу, отдаваясь пожаром внизу живота. Дэн сделал шаг, потом еще один. Его глаза сверкнули предвкушением, а на губах появилась еле заметная улыбка. Я задумчиво прикусила кончик простого карандаша, словно раздумывая, соглашаться ли на его предложение. У Дэна нервно дернулся кадык, на щеках заиграли желваки. Зрачки расширились, делая глаза абсолютно черными, с тонкой зеленой радужкой. Он медленно приблизился и оперся на разделявший нас стол ладонями. Его близость заставляла кровь по венам течь с немыслимой скоростью. Дэн буквально трахал меня взглядом, разжигая пожар в теле. «Мы на работе», — предупредила я, когда он медленно начал обходить стол. Дэн молчал и приближался, и смотрел. Подошел вплотную, протянул руку, обхватывая ладонью шею, и заставил подняться. «Грозовский, ты что творишь?» — прошептала я. «Я соскучился», — сообщил он. «Мы час не виделись», — выпалило вроде бы гневно, но голос хрипел, а в горле пересохло. Дэн на мгновение прищурил глаза и притянул меня к себе, впиваясь поцелуем в губы. Голодным, жестким. Обхватив ладонью за талию, впечатал в свое напряженное тело. Я сдавленно застонала и, закинув руки ему на плечи, прошлась пальцами по затылку. Дэн просунул ладонь под блузку, отодвинул чашечку лифчика и сильно сжал сосок двумя пальцами. Мне показалось, что под ногами поплыл пол. Все вокруг пришло в движение, а перед глазами возникли разноцветные круги. И плевать мне стало, что мы на работе, что нас услышать могут. Только он и его руки и губы. Они подчиняли, завоевывали, ласкали. И казалось, я могу кончить от одного дерзкого прикосновения к груди. Дэн оторвался от моих губ, посмотрел мутным взглядом, развернул к стене, заставляя опереться на нее, и принялся расстёгивать брюки. Рывком стянул их вместе с бельем и провел пальцем по воспалённой, мокрой от возбуждения промежности. «Блядь!» — прошипел он, дернувшись. Я прикрыла глаза, чувствуя прохладу между ног. Услышала звук расстёгиваемой ширинки, треск целлофана. Дэн надавил на поясницу, заставляя прогнуться, и медленно вошел. Я с трудом сдержала крик, до боли прикусив губу. Дэн тут же зажал мне рот ладонью, начиная двигаться. Быстро, резко. Я закатила глаза, чувствуя, как каждый толчок приближает к вершине блаженства. Внизу живота нарастало напряжение. Жар усиливался, становясь нестерпимым. Слишком сладко, горячо, остро, невыносимо хорошо. И после очередного толчка внутри себя рассыпалось на мелкие атомы, сотрясаясь всем телом. Дэн крепко прижимал меня к груди, со свистом выдыхая воздух. Его сердце бешено колотилось в унисон с моим. «Снежинка», — хрипло прошептал мне в ухо, лаская голосом, поглаживая нижнюю губу большим пальцем. Я уже поправляла одежду, стараясь не смотреть Дэну в глаза. «В обед зайду за тобой», — напомнил он. Подошел ко мне, невесомо поцеловал в висок, а я залилась густым румянцем. Сердце затрепетало в груди от предвкушения и любопытства, а на губах расцвела широкая улыбка.